Чтобы заполучить доказательство вины Бруно, они использовали традиционный и испытанный в их практике метод подсаживания в камеру обвиняемого провокаторов, показания которых послужили основой для осуждения на Лансе. Провокаторы были использованы против него как во время пребывания его в заключении в Венеции, так и в Риме. Их показания широко цитируются в кратком изложении следственного дела Джордано Бруно о том, что брат Джордано Бруно думал о святой католической вере, осуждал ее и ее служителей. Это было составлено по распоряжению инквизиторов в 1597 году. Приведем из этого источника раздел о существовании множества миров, весьма характерный для следственной техники святого судилища. Джованни Мочинига, доносчик. «Я слышал несколько раз в моем доме от Джордана, что существуют бесконечные миры, и что Бог постоянно создает бесконечные миры, ибо сказано, что Он хочет все, что может. Он же допрошенный. Он много раз утверждал, что мир вечен и что существует множество миров. Еще он говорил, что все звезды — это миры, и что это утверждается в изданных им книгах. Однажды, рассуждая об этом предмете, он сказал, что Бог столь же нуждается в мире, как и мир в Боге, и что Бог был бы ничем, если бы не существовало мира, и что Бог поэтому только и делает, что создает новые миры».